Глеб Соколов. Савиньи. «А что мы должны по поводу этого сказать?» Голос начальника Иванова, полковника Львова, был очень тихим. Иванов еле разбирал слова из динамика смартфона. «Это не наш вопрос. Это политика. Самовозведенные памятники в скверах неподалеку от вокзала. Этим должны заниматься городские власти. Вот поступят материалы, тогда полиция возбудит дело. Но только о чем? О мелком хулиганстве и порче цветов в городской клумбе. Статьи за увековечивание памяти библейского персонажа Иуды в Уголовном кодексе нет». За целый день Иванову впервые удалось поговорить с шефом. Того все время не было в кабинете. Участвовал в каких-то бесконечных совещаниях у начальства. К странному памятнику тем временем началось паломничество главносибирцев. В самом начале рабочего дня, еще до того, как весть о памятнике разнеслась среди горожан, Иванов второй раз за утро побывал на площади с клумбой. На часах около 10. Сыщик обнаружил: автомобильного затора вокруг гипсового изваяния Иуды нет. У бордюра, окружающего маленький пятачок в центре площади, бело-синяя полицейская машина. Уже другая, не та, что была в первый раз. Эта теперешняя машина принадлежала инспекции безопасности дорожного движения. Рядом с ней полицейский, размахивая черно-белым жезлом, не давал никому останавливаться посреди круглой площади. Автомобили медленно, но двигались, их водители скручивали шеи, едва не врезались друг в друга, потому что смотрели не на машины впереди, а на памятник, но все же проезжали мимо. Толпа зевак у памятника значительно поредела. Но теперь среди тех, кто окружал клумбу с гипсовой фигурой посредине, были члены нескольких телевизионных съемочных групп. Оператор одной из них снимал Иуду с разных сторон, медленно обходя его с камерой на плече. Оператор другой съемочной группы установил камеру на треногу и снимал корреспондентку, стоявшую на фоне гипсового Иуды у самого края клумбы. Глядя в объектив, корреспондентка что-то говорила в микрофон, на котором был укреплен небольшой короб с логотипом одного известного главносибирского телеканала. Иванов был уверен, поставивший посреди клумбы гипсовое чудище обязательно находится где-то поблизости, на площади. Первые этажи домов, окна которых выходили на клумбу, заняты магазинчиками, дешевыми ресторанчиками и кафе. Усевшись за столик или встав где-нибудь возле витрины, делая вид, что выбираешь товар, можно наблюдать, не привлекая внимания, за происходящим у памятника Иуде. Сыщик пытался вычислить среди множества народа на этой площади и за окнами зданий того или тех, кто имел к гипсовому Иуде особый интерес. Глава 16. Сын Иуды. Держа в руках 3 пакетика с перцем, 2 с красным и 1 с черным, Костырьков пробирался через уже хорошо знакомый ему еловый лес. Еще немного и окажется на опушке. Он уже знал, что в тот самый первый раз шел через самую густую часть ельника. Если взять немного правее, то деревья стоят не так близко друг к другу. Можно идти, не опасаясь наткнуться на ветки с острыми иглами. Хотя теперь выбрал этот более удобный путь, но шел все равно медленно. Савиньи с самой первой встречи вызывал у него ужас, а сегодня еще и предчувствовал, что встреча с гигантом будет особенной. «Он не оставит меня в покое. И, конечно, ему будет нужно что-то, кроме перца и соли. Корову уже у нас забрал. Что будет теперь? Потребует отдать ему дом?» Костырьков вышел на опушку. Пепелище костра, куски разложившегося мяса, вокруг которых роились мухи, вытоптанная трава. У дерева шалаш, покрытый еловыми ветвями. Внутри виднелся принесенный Костырьковым матрас. Савиньи нигде не было. «Неужели ушел отсюда? Слава Богу!» Мужичок не верил своим глазам. «А чему я удивляюсь? Не вечно же ему жить в лесу? Какой смысл? Наверное, отправился в город проведать дружков». Костырьков почувствовал, у него словно гора с плеч упала. «А может, все это приснилось? Это был страшный сон. Теперь закончился, можно дальше спокойно жить. Эй, иди сюда!» Услышав голос Савиньи, Костырьков вздрогнул, обернулся. Он не сразу разглядел гиганта. Тот стоял у самого края опушки за разлапистой высокой елью. Это была как раз та самая густая часть леса, которую мужичок обошел стороной. Костырьков приблизился к Савиньи. «Помоги!» — проговорил гигант. Он обламывал на еле сучья. «Хочу устроить шалаш здесь!» «Там!» — он махнул рукой в сторону своего прежнего обиталища, возле которого лежали протухшие куски мяса. «Эта падаль совсем прогнила! Завоняло так, что рядом невозможно находиться!» «Вот что! Погоди, эту не ломай!» Проговорил Савиньи и, взяв руку Костырькова, оторвал ее от ветки, которую тот пытался отломать. «Иди сюда, у меня есть для тебя дело более важное, чем шалаш». «Дело? Какое?» – промямлил мужичок. «Ты помнишь, о чем я говорил тебе в прошлые разы? Восстание сатаны! Мои друзья! Семья Иза, Аристикифа, Ариман, Какабаэл, Тураэл, Румьял, те, кто бежал вместе со мной в Гиенну, то есть в Главносибирск, так его назвали у нас на небе, они будут рады, если я здесь создам маленький район, в котором будет править сатана». Мужичок с ужасом посмотрел на гиганта. «Главносибирск – слишком большой город, чтобы Какабаэл, Тураэл, Румьял и я покорили его сразу. Нам может на время пригодиться некоторое место, маленькая Гиенна, где бы мы могли бы собирать своих сторонников и готовиться к важным делам. Я думаю, здешние места вполне подойдут. Твою деревню мы превратим в настоящую сатанинскую базу». Костырьков, не произнося ни слова, смотрел себе под ноги. «Что молчишь?» — со злостью спросил Савиньи. Мужичок по-прежнему ничего не говорил. «Ну что ж, продолжай молчать», уже спокойно сказал гигант. «Но тебе придется позаботиться о том, чтобы рядом со мной появился кто-то, с кем бы я мог поговорить». Костырьков поднял глаза на Савиньи. В его взгляде опять страх. Еще не понимал, чего хочет от него гигант. Но ясно, что новая просьба не принесет ему Костырькову ничего хорошего. Мне нужно с кем-нибудь подружиться. Савиньи мечтательно посмотрел по сторонам. Тебя мне недостаточно. К тому же я человек совершенно нормальный, и дружба с мужчинами меня не интересует. Мне нужно подружиться с кем-то из ваших деревенских девушек. Нет, все бесполезно. Своими огромными лапами ночной гость свернет ей шею раньше, чем кто-нибудь разберет, откуда доносится крик. Да и кому разбирать? Население деревни – убогие старухи. Евлампия вынула из кармана старенького замызганного платьишка ключ, сунула его в замочную скважину. Щелчок, перекошенная дверь сама со скрипом распахнулась. Как в черную бездну она шагнула внутрь дома. Человек за ее спиной закрыл дверь. «Медленно подойди к выключателю. Зажги свет. Не оборачивайся», — велел ужасный голос. Вот Евлампия у выключателя. Поворачивает допотопный тумблер. Тот, кто за ее спиной думал, что она его не видит. Но в глубине комнаты зеркало. Мать Савиньи вскрикнула. «Вот что, у тебя ведь есть фотоаппарат?» — деловито проговорил Савиньи, беря мужичка за угол воротника рубашки. «Нет у меня никакого фотоаппарата!» У мужичка начали трястись губы. «Ну, тогда камера в мобильном телефоне!» Савиньи втянул носом в воздух, поморщился. Даже здесь, на другом краю опушки, был слышен сильный запах, исходивший от разлагавшегося мяса. «Нету! У меня ничего нет! Какой здесь телефон? К чему он? Тут связь все равно не работает!» Костырьков произносил слова еле-еле, так что Савиньи, стоявший в шаге от него, еле разбирал то, что говорит его слуга. «Не знаю, что с тобой делать, кретин!» — в раздражении воскликнул гигант. Кагарманов стоял у несгораемого шкафа. Ключ вставлен в замок. Это последний ключ в связке, который еще не пробовал. Все остальные не подошли. Если ключ не повернется... Он мягко провернулся в замке, раздался металлический ляск. О, как приятен был этот звук для слуха Дмитрия Леонидовича! Дверца сама собой приоткрылась сантиметров на 10. За дверью Манжеллиевского кабинета раздались громкие шаги. Кагарманов замер. Шаги остановились. Человек стоял с другой стороны двери. Минут 10 тому назад Дмитрий Леонидович оставил джип на тротуаре рядом с заброшенным табачным киоском, закрыл машину и быстрым шагом зашел за деревья к заколоченной двери. На Промзоновской улице не было пешеходов. Изредка проезжали грузовики. Один из ключей на связке психиатра подошел к деревянной двери, другим отомкнул замок второй, железный, прочный. Кагарманов закрыл за собой двери, дальше все было просто. Попал на первый этаж, на пустую лестницу. Никого не встретив, Дмитрий Леонидович поднялся на последний, пятый этаж корпуса психиатрической клиники. Кагарманов знал, корпус предназначен для самых легких, спокойных больных, приезжавших сюда из города. В клинике были и другие корпуса, хорошо охраняемые, с зарешеченными окнами, окруженные забором, поверху которого была пущена колючая проволока. В них содержались опасные пациенты. Этаж, на котором располагался кабинет Манжелли, открыт. Кагарманов прошел в дверь и оказался в пустом темном коридоре. Окон здесь не было. Под потолком тускло светилось несколько лампочек. В коридор выходило несколько дверей. Ближайшая к лестнице, Манжелиевская. Дмитрий Леонидович хорошо запомнил ее с прошлого раза. Третий ключ из связки подошел к замку. Человек за дверью постучал. Потом еще. Чувствовалось, что рука у него тяжелая. Секунд 10 ждал, потом послышались удалявшиеся шаги. Кагарманов распахнул дверцу несгораемого шкафа шире. На полках не так много папок. «Он требует, чтобы я познакомил его с Галей!» — воскликнул мужичок, вбежав в дом. Мария резко отвернулась от окна, уставилась на мужа. «С Галей? Зачем? Хотя понятно. А что же будет дальше?» В голосе Марии горькая ирония. «А когда он сделает нашу деревню настоящей, как он тебе говорил, территорией сатаны?» «Первым местом сатаны на земле», сказал мужичок. «Так он еще говорил, потому что сюда спустятся из рая его друзья, которые пока находятся на небе. Они придут сюда по космическому лучу». «Тогда одной Гали им всем твоим чертовым сатанам окажется мало. Но как он узнал про нее? Был в деревне?» — с тревогой спросила Мария. «Нет, зачем? Не был он в деревне, слава богу. Я сам про нее рассказал. Он расспрашивал, какие у нас в деревне есть красивые женщины. А откуда у нас здесь женщины? Только одна и осталась», — проговорил мужичок. «Трус! А если бы он потребовал от тебя, чтобы ты, как ты говоришь, познакомил его со мной?» — закричала Мария. В следующее мгновение из глаз ее брызнули слезы. «Он так и требовал!» — тоже закричал Костырьков. «Я с дуру рассказал ему в тот самый первый раз, что у меня есть жена. Вот он теперь и привязался. Или, говорит, подружи меня с какой-нибудь симпатичной девушкой из вашей деревни, или я приду следом за тобой в твою избушку и подружусь с твоей женой. Да смотри, — говорит, — если попытаешься подружить меня с какой-нибудь никому не нужной коргой, тогда точно приду к тебе в дом, к твоей жене. Я, — говорит, — всегда так делаю». Мария зарыдала в голос. Ноги ее ослабли, а она отодвинула от стола старенький с продавленным сиденьем стул, тут же рухнула на него. Положила руки на стол, уронила на них голову. Сергей продолжал стоять в шаге от порога комнаты. Подбородок его задрожал. В глазах заблестели слезы. Тут же вытер их рукавом. Читатель уже знает, что за некоторое время до того дня, когда Костырьков в очередной раз вернулся из лесной чащи в свой деревенский дом к жене, Кагарманов, Саботини и Манжелли отмечали на загородной базе главносибирского хоккейного клуба присвоение международному профессору звания почетного ректора главносибирского филиала столичного медвуза. Они сидели в уютных глубоких креслах. Люстра под потолком ярко горела всеми лампочками. На столе коньячок, виски, закуски. Жарко пылали в камине березовые дрова. Все располагало к беседе. Кагарманов, он к этому моменту уже успел влить в себя изрядную порцию марочного коньяка, продолжал говорить. Итак, в наших краях состоялся беспрецедентный генетический эксперимент. С одной стороны, жуткая экология сибирских промышленных центров способствовала тому, что народились мутанты. С другой, мрачные социальные эксперименты привели к истреблению нормальных мужчин. Преобладающим социальным мужским типом стало безвольное существо, жалкий совковый мужичонка. Что самое удивительное, эти два типа прекрасно дополняют друг друга. Мутантам нужны покорные слуги, и они нашли их в лице безвольных мужичонок. Те же обрели лидеров и недостижимый пример для подражания. Но ничто не находится в равновесии долго. Порядок нужен только человеку. Жизнь же стремится к хаосу. Скоро мутанты начнут проявлять агрессию по отношению к своей естественной опоре, покорным мужичкам, уничтожат их. «И что наступит потом?» — едко ухмыляясь, спросил международный профессор. Он, как и двое его приятелей, был к этому моменту здорово пьян. «Мутанты начнут грызться между собой», — уверенно изрек Кагарманов. «Вот оно что!» – проносилось в голове Кагарманова. Теперь многое в главносибирской истории последнего времени становилось ясно. Он долистал содержимое старенькой картонной, еще советского производства папки до конца. Ничего нового, более интересного, чем то, о чем он прочитал на первых страницах, подшитых в папку, не обнаружил. Дмитрий Леонидович закрыл папку. Теперь надо было решить, что делать дальше. И с папкой, и с собственной жизнью. В том, что теперь над ней нависла чудовищная угроза, Кагарманов не сомневался. Он многое для себя объяснил, но что делать со всем этим знанием? Строго говоря, у него нет никаких юридических доказательств. Даже журналистам он не может ничего сообщить, потому что информация, которую может им передать, наверняка отпугнет их. А жителей Главносибирска? Большинство из них ко всему равнодушно, в том числе и к тому, что происходит в их собственном городе. Постояв некоторое время в толпе возле статуи, Иванов послушал разговоры зевак и очень скоро обнаружил. Гипсовый Иуда появился на площади вовсе не незаметно для главносибирцев. Сыщик разговорился с пьяненьким мужичком, который назвался Гришей. Тот сказал, один из его приятелей, с которым он сегодня утром опохмелялся у пивного ларька, живет в коммуналке, окна которой выходят на площадь. Перед рассветом, когда было еще темно, этот Гришин дружок видел в окно. К клумбе подкатил грузовик японского производства, оборудованный краном. Из кабины вылезло несколько человек, а грузовик въехал на бордюр. Затем с помощью крана на клумбу был сначала водружен постамент, а затем уже на него памятник Иуде. Площадь в этот час вовсе не была безлюдной. По ней проезжали редкие машины. Но рабочие возле автомобиля с краном выглядели обычной бригадой городской службы, занимающейся благоустройством. И хотя номера грузовой машины, по словам Гриши, утверждавшего это вслед за своим приятелем, были старательно замазаны грязью, Иванов понял, японский автомобиль – та ниточка, потянув за которую можно выйти на автора странного монумента. «Да, это ты!» – проговорил огромный человек с копной длинных рыжих нечесанных волос на голове, одетый в черный спортивный костюм. «А я, скажу тебе правду, сильно сомневался, стоит ли мне соваться в этот дом. Думал, ты давно умерла или уехала, а здесь другие люди. Хотя откуда им здесь взяться?» «Умерла?» — потрясенно прошептала Евлампия. «А что бы стало с твоим сыном, если бы я умерла?» Она с вызовом смотрела на рыжеволосого гиганта. «Об этом ты подумал?» «Брось, опять ты об этом!» Иуда, а к Евлампии пожаловал именно знаменитый вор в законе, которого сейчас, сбившись с ног, разыскивала вся полиция главносибирская, подошел к окну и задернул занавеску. «Опять ты заладила свой любимый разговор. Думаешь, я такой дурак? Со сколькими фраерами ты путалась? И всех, наверное, убеждаешь, что это их сын. Кстати, где он?» В голосе Иуды зазвучала тревога. «Он живет с тобой?» «Он уехал. Где сейчас мой Савушка, я не знаю». Евлампия вдруг заплакала. Иуда не обратил на это внимания. «Отлично, что он отсюда убрался. Не люблю, когда под ногами путаются чужие ублюдки». Низким глухим голосом сказал вор в законе. «Если бы ты хоть раз увидел его, — проговорила Евлампия сквозь слезы, — ты бы не сомневался, что он твой сын, потому что ты словно бы посмотрел в зеркало». «Брехня!» — равнодушно проговорил Иуда и подошел к зеркалу, висевшему на стене комнаты. «Чего только бабы не придумают, лишь бы одурачить нас, мужиков!» «Я не дурачу тебя!» — тихо сказала Евлампия. «У меня волосы темные. Были!» Она подняла руку и притронулась к своим грязным, рано поседевшим волосам. «А у него рыжие, такие же густые, длинные и яркие, как у тебя!» Иуда хмыкнул и посмотрел на свою давнюю случайную подружку, у которой он однажды летом жил с перерывами почти 2 месяца. «Мало ли рыжих! Может, ты с каким-нибудь еще рыжим путалась?» — проговорил вор в законе, но уже не так уверенно, как до этого. «Да, конечно! И он был таким же огромным, как ты!» Евлампия уловила сомнение в голосе гостя. «И похож на тебя, словно вы, знаешь, как будто вы братья-близнецы!» «У тебя даже сесть некуда!» — пробормотал гигант и подошел к старому комоду. Сбросив с него на пол пустую металлическую миску с засохшей по ее стенкам кашей, Иуда уселся на комод. Под тяжестью верзилы тот заскрипел. Евлампия наклонилась и подняла с полу миску, поставила ее на стоявший у окна стол, заставленный кастрюлями. Наглое поведение гиганта ее, кажется, нисколько не задело. Иуда внимательно наблюдал за ней. Много лет назад, когда они оба были еще очень молоды, Евлампия нравилась ему своей покорностью, тем, что она безропотно выполняла любую волю подружившегося с ней злодея. Тогда он еще не носил кличку Иуда. Мать свиньи принесла из сеней веник и стала подметать кусочки засохшей каши, вылетевшей из миски. Пол был чудовищно грязным. Помимо нескольких кусочков каши, веник сгребал в кучу клочья пыли, шелуху от семечек, обгорелые спички, рыбные кости. Да и какая теперь разница? Рыжий, не рыжий, проговорил Иуда и усмехнулся. Все равно парнишка твой вырос без отца. Уж он теперь большой мужик. Савельева распрямилась. «Большой, как ты, вырос!» Она смело смотрела Иуде в лицо. В этом взгляде вору в законе почудилось что-то необычное, какой-то вызов. «Но только знал бы ты, как это было!» «А что? Что там такого было? О чем ты?» Иуда встрепенулся. У него вдруг возникло чувство, что вот сейчас, в эту минуту, он узнает о какой-то опасности, которая грозит ему. Но не мог еще понять, чем может быть опасна ему жизнь какого-то там сына Евлампии. Пусть даже это его собственный Иуды сын. Он до 33 лет не ходил. «Лежал неподвижно вот на этой вот постели!» — проговорила мать свиньи. Глава 17. Провозвестник Антихриста. Перестав рыдать, Мария некоторое время продолжала сидеть, уронив голову на руки. Затем подняла ее. Глазами мутными от слез и душевного страдания посмотрела на мужа. «Поезжай в город! Сообщи полиции, что он здесь! Единственную кормилицу убил, дружить теперь хочет! О, Господи, и так-то никакой у нас жизни в этом глухом углу не было. А теперь и та, что оставалась, кончилась. Сдай его полиции!» Костырьков отшатнулся. Как будто слова жены нанесли ему каким-то волшебным образом самый настоящий физический удар. «Ты что, с ума сошла?» – проговорил он. «Если я отправлюсь в полицию, произойдет все страшное, что только можно придумать. У него же это, он и это, из мира, из темного мира. Его друзья найдут меня везде, даже если его и поймают. Да и потом, такого как он, наша полиция никогда не поймает. Он способен одним ударом свалить быка». Костырьков медленно подошел к столу, отодвинул стул, сел. Смотрел на Марию, ожидая в ее лице увидеть признаки того, что она его понимает, согласна с доводами. В течение дня Иванов несколько раз возвращался к памятнику Иуде. Все это время городские телеканалы, радиостанции и новостные интернет-порталы хранили по поводу странного монумента гробовое молчание. Но под вечер сначала одна радиостанция сообщила, что на площади Красных партизан, так называлась площадь с круглым островком и клумбой посредине, установлен памятник Иуде, продавшему Христа. Затем местный телеканал показал сюжет, где памятник был назван уже монументом известному криминальному авторитету, контролировавшему когда-то большую часть уголовного мира Главносибирска. А еще через несколько часов новость о памятнике дали не только все главносибирские СМИ, но и один новостной интернет-портал федерального значения. Поздно вечером, возвращаясь пешком из офиса домой, сыщик сделал крюк и опять оказался на площади Красных партизан. Манжелли вытащил из металлической буржуйки последние обгоревшие листы газеты. Но это было уже лишним. Статья, сложенная на дощатом полу домика из обгорелых газетных обрывков, и так перед ним. Кагарманов разорвал газету, сунул ее в печь, поджег. Но ветерок, влетевший через открытую дверь, погасил пламя, которое так и не смогло толком разгореться. Психиатр заглянул в печку от нечего делать. Ему поначалу подумалось, что Дмитрий Леонидович скоро вернется обратно. Манжелли слонялся по охотничьему домику, осматривал его углы. Бросил взгляд на смятую постель, подушку и грубое шерстяное одеяло, наброшенные на матрас, валявшийся на самом краю широких нар. Охотничий домик мог легко принять на ночлег полдесятка охотников. Подошел к столу, повертел бутылки, рассматривая их этикетки. Все это вино было доставлено им сюда из собственной винотеки. Копчености, колбасы, сыр, банки с красной икрой и рыбными консервами. Манжелли отошел от стола. Ночи на неделе были холодными, но он не видел нигде дров. Ах, вот они! Взгляд психиатра упал на печку. Дверца приоткрыта. Манжелли увидел обгорелый обрывок газеты с началом статьи и фотографией немолодого человека. Сергей Иванович знал его. Психиатр опустился на корточки, вытащил из печки газетный обрывок, внимательно прочитал кусок статьи. Начал один за другим вытаскивать из печки куски газеты, складывать их вместе на дощатом полу, пока, наконец, вся статья, кроме тех ее кусков, которые сожрало пламя, не оказалась перед ним. А он-то думал, что Дмитрий Леонидович умчался куда-то на его джипе от того, что на него так подействовал вид мертвой косули, которую Манжелли так и не нашел. Думал, что его приятель поехал куда-то в ближайшую деревню. А может, колесить по окрестностям, приходить в себя. Но дело оказывается совсем в другом. Не в косуле, а в нем Манжелли. Глаза психиатра сверкнули злобой. «Но что ты теперь будешь делать, Кагарманов? И куда помчался?» Психиатр вытащил из кармана смартфон и принялся вызывать из памяти номер. Да, могу вас заверить, что мы уже значительно продвинулись в расследовании главносибирской загадки. Так в спецслужбе называли те события, которые происходили в городе с почти миллионным населением, расположенном в самом центре азиатского континента. Калин говорил уверенно. У большого начальника, который неожиданно позвонил ему из Москвы по особому защищенному каналу связи, от этого разговора могло возникнуть только одно впечатление. Общается с настоящим профессионалом, который сделает то, что от него ждут. Избавит Главносибирск от чумы, которая его охватила. От всех этих кровавых похождений маньяка, от безумных слухов и все усиливавшейся растерянности и паники населения. «Вы уже поняли причину, для чего все это делается?» – спросил большой начальник. «Мы очень близки к разгадке», – уклончиво ответил Калин. «Сейчас мне не хотелось бы об этом говорить. Я не могу на 100% быть уверенным. Вы понимаете, мне хорошо. Я заслушаю ваш доклад позже», — резко перебил Калина большой начальник. «Да», — сказал Калин, — «думаю, что я вас очень сильно удивлю. Разгадка будет неожиданной. Тут есть одно очень странное обстоятельство, на которое никто почему-то не обращает внимания. И только наша группа сразу стала по нему работать». «Послушай, он мне кое-что говорил», — произнес Костырьков слабым голосом. «Не знаю, может, это все правда?» «Что он тебе говорил?» Мария сверлила мужа взглядом полным гнева. Тот, не произнося ни слова, точно раздумывая, стоит ли посвящать жену в эту тему бесед с гигантом. «Ну же, продолжай!» «Он сказал мне, что сейчас в Главносибирске все ждут, ну, в общем, будет что-то вроде революции. Жизнь переменится навсегда. Он потому и отсиживается здесь, у нас, в лесу, что слишком рано выступил. Еще не все готово». «Что не готово?» «События. На всех нас из космоса бьет луч. Это работает спутник, чей нам знать не положено, да и не обязательно». Костырьков повторял слова гиганта, которые слышал от него так много раз, что уже успел выучить их почти наизусть. «Главное, луч пробуждает к жизни темные силы. Мария, он сказал мне, что если я буду его слушаться, если сделаю все, как он говорит, потом, ну ты понимаешь, когда все произойдет и жизнь поменяется, он сделает меня главным в нашей деревне, начальником над всеми. А ведь и верно, кто еще тут может быть начальником? Тут кроме меня уже никого и не осталось». «Я тебя ненавижу!» – взвизгнула Мария. Схватила со стола металлическую крышку от кастрюли, швырнула в мужа. Пролетев мимо Костырькова, крышка ударилась о старый буфет, со звоном упала на пол. «Мария, а вдруг это правда? Про всех этих тариелов, которые спустились из рая в ад, сюда, в Главносибирск? Ведь у нас-то ад, а в Главносибирске и подавно. Там ведь наверняка сущий ад. Значит, правду он говорит, свиньи этот. Ведь были же всякие предсказания. И никто не знает, как все произойдет. А, Мария?» «Трус!» – выкрикнула Мария и ударила кулаком по стулу. Затем она опять зарыдала, уронила голову на руки. Костырьков не произносил ни слова. Прошло чуть больше минуты. Мария подняла голову. «Что же делать? Куда бежать?» – прошептала она с тоской. Костырьков вскочил со стула, забегал по комнате. «Не надо никуда бежать!» – воскликнул он. «И ничего делать не надо! Мужичок подскочил к жене, обнял ее, принялся гладить по голове. «Я отведу удар от нас! Все будет в порядке! Ни ты, ни я не пострадаем!» Мария зарыдала и начала мелко-мелко трястись. Костырьков опять принялся гладить ее по голове. Наконец она успокоилась. Мужичок еще несколько раз провел ладонью по ее волосам и выбежал из дома. «И он пошел?» — спросил Иуда в самом конце рассказа Евлампии. «Да, лечение помогло. Стал ходить. Это после 33 лет неподвижного лежания». Иуда лукаво улыбнулся. «Лампочка!» — такое прозвище было у Савельевой в их компании, тогда, в далекие годы их молодости. «Да ведь ты врешь! Сегодня за даром даже чирий на задницу не вскочит. Стал бы твой профессор задарма возиться с твоим, как там его, Саввой? Чем тебе с ним рассчитываться?» Иуда оглядел убогую обстановку грязной комнаты, потом цинично с ног до головы оглядел немолодую женщину. «Разве только с собой? Да уж больно ты того, состарилась!» Евлампия на обидное замечание внимания не обратила. «Точно! Задарма никто бы нашего Савушку лечить не стал. Тем более такой известный врач, как этот международный профессор Сабботини. К нему, знаешь, какие богачи на прием ходят?» «Так где же ты взяла деньги?» — недоумевая спросил Иуда. «Помнишь, я тебе тогда, ну, когда мы с тобой, тогда, давно, в общем, про бриллиант, полярная корона рассказывала. Не враки это были. Нашла я его потом, в огороде!» Иуда изменился в лице. «Это они таким образом показали, что власть в городе принадлежит им», — говорила стоявшая рядом с Ивановым у самого края тротуара пожилая женщина. Ее приятельница была не намного ее моложе, но одета достаточно вульгарно. В короткую юбку, ажурные колготки какого-то нелепого фиолетового цвета и коротенькую кожаную курточку. Сыщик поначалу отнес ее к представительницам древнейшей профессии, но потом разглядел, что в руке она держит целлофановый пакет, из которого торчит пучок порядком увядшего зеленого лука. «Кому им? Инопланетянам, что ли?» — спросила вульгарная приятельница. «Ты говорил в прошлый раз, что луч по Главносибирску бьет из космоса? Не похож этот, который с кулаком, на инопланетянина. Обычный человек». «Да не так я тебе говорила», — с раздражением произнесла пожилая женщина. «Луч – это часть американского военного эксперимента. А из-за него у нас из всех щелей всякая нежить начинает переть. Иуда – это же провозвестник Антихриста, сатаны. И этот уголовник, который в тюрьме восстание поднял, он себя Антихристом объявил. А его сторонники, видишь, его увековечивают. Они нам всем этим самым показывают, что ждет город и кто в Главносибирске станет верховодить». Кагарманов сразу наткнулся на медицинскую карту Сабботини. Папка с надписью на обложке «Свинарчуков» лежала в сейфе на самом верху. Видимо, Манжелли доставал ее оттуда чаще других. Больше похожее на уголовное дело, чем на медкарту, Потрепанная картонная папка с тесемками, набита листами с записанными на них четким почерком манжели, медицинскими заключениями, данными анализов. Были здесь и фотографии, сделанные, в этом не могло быть сомнений, без ведома того, кого фотографировали. Попадались и странные мятые листы бумаги, исписанные от руки. Но рука, в отличие от медицинских заключений, не манжели, а, судя по подписи внизу страницы, больного. По сути, листы эти – признательные показания из тех, что пишут во время явки с повинной. Даже после беглого просмотра бумаг и фотографий, что вложены в папку, становилось ясно. Манжели очень давно знаком с тем, кто теперь выступал в роли международного профессора. Психиатр много лет лечил Свинарчукова и крепко держал его на крючке. Ибо крючок этот был всажен в самое потаенное место мрачного нутра Свинарчукова. В этом потаенном месте таилась часть свинарчуковской души, которая определяла остальные черты его натуры, являлась подлинным лицом международного профессора Сабботини. Этим подлинным лицом должна была заниматься полиция, но Манжелли не спешил делиться с ней данными из своей старенькой папки. Он так долго и в такой тайне собирал их, что давно уже превратился из лечащего врача в соучастника.